гуру. Огни сердца поддерживаются и питаются торжественностью, мужеством, устремлением, любовью, преданностью и всеми прочими положительными чувствами и качествами духа. Поддерживать эти огни можно сознательно, как в древних храмах. Когда говорится «духа не угашайте», имеется в виду сердце, священный огонь. Без него человек – это пустая шелуха. Тускло освещение ауры без огня сердца. Мятутся, как сухие листья по ветру, пустые оболочки развоплощенцев. Да утвердится в сердцах человеческих огни светлый, великий, жизнь духу дающий.